проходит и слава Богу. Так уж происходит одна дорога. Жизнь проходит и слава Богу. Так уж происходит одна дорога. А почему, а почему? Не очень понимаю и не очень-то хочу. А почему, а почему? Не очень понимаю и не очень-то хочу. Если Бог на первом месте, все остальное на своем. И ночью темным, и ясным днем, и ранним утром, и вечером. Когда Бог на первом месте, все остальное на своем. Жизнь проходит, и слава Богу. Так уж происходит одна дорога. А почему? А почему? А почему? А почему? Не очень понимаю и не очень-то хочу. Не очень понимаю и не очень-то хочу. Не очень понимаю и не очень-то хочу. Если Бог на первом месте, все остальное на своем. И ночью темной, и ясным днем, и ранним утром, и вечером. Когда Бог на первом месте, все остальное на своем. Когда Бог на первом месте, все остальное на своем. Проходит, и слава Богу. Жизнь проходит, и слава Богу. Жизнь проходит, и слава Богу. Так уж происходит одна дорога. А почему? Почему? А почему? А почему? Не очень понимаю и не очень-то хочу. Не очень понимаю и не очень-то хочу. Не очень понимаю и не очень-то хочу. Если Бог на первом месте, все остальное на своем. И ночью темной, и ясным днем, и ранним утром, и вечером. когда Бог на первом месте, все остальное на своем. И слава Богу, так уж происходит одна дорога. А почему, не очень понимаю и не очень-то хочу. Жизнь проходит, и слава Богу, так уж происходит одна дорога. А почему, не очень понимаю и не очень-то хочу. Проходит, и слава Богу, так уж происходит одна дорога. А почему, не очень понимаю и не очень-то хочу. Если Бог на первом месте, все остальное на своем, и ночью темной, и ясным днем, и ранним утром, и вечером. Когда Бог на первом месте, все остальное на своем. Когда Бог на первом месте, все остальное на своем. Жизнь проходит, и слава Богу, так уж происходит одна дорога. А почему, не очень понимаю и не очень-то хочу. А почему, не очень понимаю и не очень-то хочу. Темным и ясным днем, и ранним утром, и вечером. Когда Бог на первом месте, все остальное на своем. А почему? очень понимаю и не очень-то хочу. А почему? А почему? Не очень понимаю и не очень-то хочу. Ты проходишь, и слава Богу, так уж происходит одна дорога. А почему?